Глава 14. Кинта. Как им сделать Касарине платье? Звездного света у них больше не было. И Кинта сомневалась, что ее навыков в кружевоплетении хватит для изготовления настоящего платья. Но все это были проблемы на потом, пока мощный бронзовый конь с паровым двигателем громыхая мчал карету Касарины, украшенную бело-золотой эмалью, по улицам Северона. Кинта чувствовала, что приближается к своей мечте. «Ты рождена для великих дел. Если сумеет соткать платье, Кинта обретет власть. Она больше не будет помощницей фотографа, а станет востребованной, даже знаменитой. Она больше не будет неудачницей, а станет объектом разговоров и восхищения. Именно этого ей хотелось. В основном. Потому что после вчерашних приключений и реакции Твена на ее поцелуй, какой-то части Кинты захотелось одного — сбежать с ним и вернуться в лавку Вермиллион. Захотелось забыть свои старые мечты и вместе с Твеном придумать новые. Но это же глупость. Разве она из тех девчонок, которые бросают все, о чем мечтали годами, ради одного, пусть даже совершенно волшебного поцелуя? Нет, она не такая. Ты рождена для великих дел. Эй, ты как, в порядке? Твен толкнул бедром ногу Кинты. Твен сидел в карете рядом с Кинтой, держа в руках футляр со скрипкой. Шептать ему о своих сомнениях Кинта не решалась. Только не с Касариной на сиденье напротив. По дороге Касарина безумолку трещала о технологиях и существующем в Североне барьере между наукой и магией. С особым пылом она говорила о том, что ее преданность науке и вера в Аркану на примере платья, которое сплетет ей Кинта, помогут тот барьер разрушить. «Ага, почти в полном», — шепнула Кинта. «Мы справимся», — чуть слышно пообещал Твен. «Не волнуйся». Он легонько сжал Кинте колено, отчего у нее пульс подскочил. Что, разумеется, объяснялось тем, что она нервничала из-за плетения платья, а не тем, что в такой близости к Твену ей хотелось положить ему голову на плечо и скользнуть к нему в объятия. Ерунда какая! Впрочем, времени беспокоиться о ерунде не осталось, потому что в тот момент карета остановилась перед аурипигментом. «Вот мы и на месте!» Касарина счастливо улыбнулась, глядя на дворец в окно кареты. «Никогда не устану приезжать сюда, сколько бы лет ни прошло». Наружная часть аурипигмента создавалась, чтобы производить впечатление. Все, от бледно-зеленого мраморного фасада до стеклянного купола позолоченной крыши, говорило о невероятном богатстве. Дворец был трехэтажный, окна с золотыми карнизами и роскошными шторами. Резные колонны держали высокий навес, широкие мраморные ступени вели к парадной двери. Вдоль лестницы выстроились мраморные статуи. Каждые несколько ступеней на вытяжку стояли стражи в сине-золотой форме. Пока Касарина поднималась по лестнице, каждый из них поклонился. Кинта проходила мимо аурипигмента много-много раз, а внутри не бывало. Ее сердце бешено стучало, когда вслед за Касариной они с Твеном прошествовали за золоченые двери. «Ты рождена для великих дел». «Нервничаешь?» — спросила она Твена. «Очень». Они стояли в широком фойе. Мраморный пол имел затейливую форму звезды, а потолок расписали сценами с русалками, кораблями и девами в кружеве из звездного света. Освещало фойе люстра из хрусталя и золота. «Восхитительно!» — прошептала Кинта, стараясь разобраться в своих впечатлениях о дворце. Куда ни глянь, всюду были золото, бархат, мрамор или портреты родственников Касарины. Твен переплел ее пальцы со своими, что в этом странном месте казалось жестом дружеским и ободряющим. Щелкая каблуками, Касарина первой шагала по дворцу. Обменявшись парой слов с дворецким, она повела Твена и Кинту в атрий, размером больше многих кварталов Северона. Вдоль стен высились три этажа арочных балконов. Венчал атрий стеклянный купол, пропускавший мягкий полуденный свет. Под куполом журчал высокий фонтан со статуями русалок и драконов внутри. Атрий украшали лимонные и апельсиновые деревья, розовые кусты, пальмы и десятки других пышных растений в горшках из глазурованной керамики. Расхаживали по атрию группы хорошо одетых людей и ученых в ярких нарядах. Кто-то рассматривал картины, висевшие на стенах, кто-то слушал трио музыкантов, игравших у изогнутой мраморной лестницы, которая вела на верхние этажи дворца. Кто-то в нарядных платьях и ладно скроенных костюмах прогуливался, перешептываясь друг с другом. Сорвав два апельсинчика с ближайшего дерева, Касарина повернулась к Твену и Кинте. До этого Кинта разок пробовала апельсины, украла один со стола богачей в ночь зимнего праздника, когда хозяева уже давно спали. «Угощайтесь, чем хотите», — предложила Касарина, протягивая каждому по апельсину. «Мои слуги помогут вам устроиться и проследят, чтобы у вас было все необходимое». «А как насчет нашей жизни там?» Кинта показала на город. Пьер, конечно, справится в студии и без нее, но просто бросить его она не могла. «Отправьте сообщение, кому пожелаете», — беззаботно отозвалась Касарина. «Но должна попросить вас держать создание платья в тайне. Хочу удивить всех на балу. Можете так сделать?» «Можем», — ответил Твен. «Но только если Кинта захочет». Удар в самое сердце. Милый надломленный мальчик со смехом, подобным лучам солнца на воде. Кинта была готова на все, чтобы с ним не разлучаться. «Разумеется, захочу», — сварливо проговорила Кинта. «Одного тебя я здесь не оставлю». Не выпускать шипы Кинта не могла. Они были частью ее, так же, как буйные кудри и бледная кожа. «Тогда решено», — Касарина хлопнула в ладоши, напугав Кинту. «Мойтесь и устраивайтесь. Решите, что вам нужно, и мои слуги вас этим обеспечат». «Прошу прощения, миледи», — перебил кто-то. За спиной у Касарины стоял высокий рыжеволосый молодой человек с телом борца. Одетый в ладно сидящий костюм, он держал под мышкой несколько книг. Нос ему золотила россыпь веснушек. На миг встретившись с Кинтинами, голубые глаза сузились, молодой человек словно пытался понять, почему она разговаривает с Касариной. «Ой, Дэймон, я как раз собиралась тебя искать», — тепло проговорила Касарина. «Лекция готова?» «Да, миледи», — ответил он, глубоко поклонившись. «Прекрасно, Дэймон. Познакомься с Кинтой и Твеном. Они северонские ученые Арканы». Касарина открыто им подмигнула. «Дэймон — ученый Арканы с Иксилии. Его работа по алхимии и расположению планет сейчас на пике моды. В Северон он прибыл, чтобы изложить свои взгляды и поучаствовать в бале». Повернувшись к Твену и Кинте, Дэймон неглубоко поклонился. «Рад встрече», — проговорил он вкрадчивым голосом, не подходившим крупному мускулистому телу. «Что вы изучаете?» Твен, стоявший рядом с Кинтой, стиснул ей ладонь. Он раскрыл рот, но не издал ни звука. Что Кинта знала о вранье? Нужно сдабривать его правдой, но не перебарщивать. «Нас интересуют узоры волшебного кружева», — быстро ответила Кинта. У Дэймона загорелись глаза. «В самом деле...» «За время своего визита я надеялся увидеть знаменитое волшебное кружево Северона. Где вы учились? Читали теорему Ксангараза о 10 способах применения конфи...» Касарина легонько коснулась плеча Дэймона. «Ну-ну, хватит об этом. О теоремах еще наговоритесь. А сейчас, пожалуйста, сообщи остальным, что скоро начнется лекция». Она кивком показала на группу ученых у фонтана. Дэймон поклонился Касарине, потом тепло улыбнулся Твену и Кинте. Рад познакомиться с вами обоими. Надеюсь, мы в ближайшее время встретимся в большой библиотеке». Твен и Кинт улыбнулись ему в ответ. «В ауропигменте всегда много ученых?» — спросила Кинта, когда Дэймон подошел к группе коллег у фонтана. Она не знала, получится ли убедительно врать, если во время работы во дворце их будут спрашивать другие ученые. Косарина покачала головой. «Нет. Некоторые, вроде ученых из Цианы, предпочитают ночевать у себя на корабле. Но большинство приглашенных экспертов, в том числе Дэймон, поселились в апартаментах возле университета. Мне хочется, чтобы они соседствовали с учеными Северона, обменивались идеями и учились друг у друга. Но мы останемся здесь, во дворце?» — уточнила Кинта, хотя Косарина уже об этом говорила. «Да», — снова подтвердила глава Северона. «Я хочу сохранить вас обоих в секрете, так что, пожалуйста, не обсуждайте свою настоящую работу с другими учеными. После того, как вымоетесь, я покажу вам свою библиотеку. Можете работать там, а позже, когда вы соберете нужный материал, мы поделимся мыслями о платье, которое вы мне сплетете». Кинта с тревогой взглянула на Твена, но тот ей подмигнул. Они найдут выход. Вместе. Не успела Кинта задать Косарине другие вопросы. Элегантная пожилая дама ушла, направившись в сад в глубине атрия. Вскоре после этого подошли две служанки и дворецкий. Все трое буквально источали любопытство. Косарина, может, и представила Твена и Кинту как ученых, но их внешность говорила о другом. Старшая из служанок, женщина с нимбом пушистых желтых волос и румяным лицом, заговорила первой. «Не знаю, о чем думала Косарина, притащив во дворец двух крысят из Вермиллиона. Ну, раз велит, придется вас вымыть». «Замолчи, Марго», — вмешалась служанка помоложе. Симпатичная девушка со светло-коричневой кожей и короткими черными волосами. «Гостей дворца ты крысятами называть не будешь, вне зависимости от их происхождения». Девушка повернулась к Твену и Кинте. «Я Пенни. Полагаю, вам обоим нужно принять ванну. Хорас, пожалуйста, найди им чистую одежду. Я наберу две ванны. Марго, Косарина сказала, что они могут пользоваться ее личной библиотекой». Марго шумно выдохнула и зашагала прочь, бормоча себе под нос. Хорас, похожий на призрака дворецкий с кожей цвета кислого молока, неодобрительно поднял бровь. «Полагаю, ванну вам нужно принять в разных комнатах», — насмешливо спросил он, вторя словам Пенни. Горячий румянец залил щеки Кинты, что было глуповато с учетом того, чем они занимались накануне вечером. Пенни закатила глаза. «Разумеется, Хорас. Найди им одежду, а я проведу их в ванные комнаты. В разные». Хорас презрительно фыркнул. «Посмотрим, что мне удастся раздобыть». Едва он ушел, Пенни широко улыбнулась. «Не все, кто здесь работает, такие ужасные, как эти двое. Сами увидите. Пойдемте, нам сюда». Девушка быстро зашагала к широкой мраморной лестнице, которая, изгибаясь, вела на верхние этажи ауропигмента. Продолжая держаться за руки, Твен и Кинта последовали за ней. Пенни вела их по стольким коридорам, что вскоре Кинта окончательно перестала ориентироваться. «Как же мы отсюда выберемся?» — шепотом спросила она Твена. Тот в ответ улыбнулся. «Справимся. Это не сложнее, чем искать дорогу в Вермиллионе или в той лавке». Он был прав. «Пожалуйста, будь рядом». В ответ Твен сжал ей руку. «Я никуда не собираюсь». Пенни остановилась, когда они попали в длинный коридор, по одной стене которого тянулись изящные деревянные двери. Другая его сторона выходила на атрий. «Тебе сюда», — сказала она Кинте, открывая дверь. «А тебе туда». Она показала Твену дверь чуть дальше по коридору. «А мыться где?» — спросила Кинта, вдруг почувствовав, какая она неопрятная и как плохо пахнет. «В каждой комнате для гостей есть ванные», — объяснила Пенни. «Мыло, полотенце и все необходимое там уже приготовлено. Мойся, а чистую одежду я оставлю на кровати. Что-то еще нужно?» Кинта глянула на Твена. Судя по выражению лица, он был потрясен не меньше, чем она. «Ванна, чистая одежда, полотенце». Такие вещи в их мире просто так не появлялись. «Нет, больше ничего», — пролепетала Кинта. «Очень хорошо», — сказала Пенни. «Я скоро». Она поспешила прочь по коридору, оставив Твена и Кинту наедине впервые с тех пор, как Касарина натолкнулась на них в художественной галерее. «Можешь в это поверить?» — спросил Твен, шагнув к поручням, за которыми открывался вид на атрий. Кинта встала рядом и стала смотреть вниз на фонтаны растения. Касарины и ученых видно не было, но среди сочной листвы прохаживались служанки, официального вида мужчины в костюмах и дамы в ярких платьях. Кинта смотрела, как струи воды бьют из фонтана, искрясь в лучах солнца, льющего в стеклянный купол. Уму непостижимо. Я часто старалась представить, какой ауре пигмент внутри, но теперь, увидев его, не могу поверить своим глазам. Ты рождена для великих дел. Они еще немного посмотрели на атрий. «Думаешь, мы сможем сделать то, что хочет Касарина?» — спросил Твен, в голосе которого слышалось сомнение. «В смысле, сможем ли мы найти больше звездного света, а потом сплести из него не платочек, а целое волшебное платье?» Под ложечкой у Кинты засосало уже от того, что она произнесла эти слова вслух. «Именно так». Кинта отвернулась от атрия, посмотрела на Твена, изогнув бровь. «Выбора у нас, по-моему, нет, так что можно хотя бы попробовать. Если не получится, удрать отсюда ночью мы всегда успеем». Твен опустил футляр со скрипкой на пол, потянулся к Кинте и положил ладони ей на бедра. Кинта шагнула к нему так, что их тела соприкоснулись. «Ты великолепна», — тихо проговорил Твен. «Уверен, у тебя получится все, что угодно». Он наклонился и осторожно прижал лоб к лбу девушки. Волосы у Твена снова выбились из хвоста и занавесом повисли вокруг их лиц. «А ты умница», — шепнула она. «Уверена, ты разыщешь больше звездного света». Какое-то время они так и стояли, дыша друг другом. «Целовать себя не буду», — сдавленно проговорил Твен. «Как бы мне не хотелось обратного». В душе у Кинты отчаянно бились досады и облегчение. «Хорошо. Это против правил». Кинта поборола соблазн смахнуть ресницу, упавшую ему на щеку. «Как бы мне не хотелось обратного. Если правила изменятся, скажи». Поступить так по отношению к себе или Твену Кинта не могла. При всем желании она не могла себе гарантировать, что не обидит его, и им предстояло вместе работать. Ей не хотелось... «Ха-ха!» — откашлялась Пенни. В руках она держала две стопки одежды, а когда переводила взгляд с Твена на Кинту, ее глаза весело блестели. «Вот вам чистые вещи!» «Смотрите, чтобы Хорос не засек вас стоящими так близко друг к другу. Уверяю вас, оно того не стоит». Пенни подмигнула, и Твен с Кинтой поспешно отошли друг от друга. «Мы не...» — начал Твен. «Это совсем не то», — одновременно с ним пролепетала Кинта. «Конечно нет», — Пенни засмеялась и ушла. «До скорого», — сказала Кинта Твену. В последний раз оглянулась через плечо и поспешила в свою комнату. Погружаясь в теплую ванну с лавандовой пеной, Кинта еще чувствовала тепло губ Твена возле своих и его ладони на своих бедрах. От таких ощущений любые мысли о кружеве из звездного света, магии и косарине отступали даже не на второй, а на 102-й план.